православную радиостанцию «Радонеж». В прямом эфире на ваши вопросы продолжит отвечать настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Вы можете задать вопросы по телефону 959-59-39. Ведущая Иннокене Ольга Вовзева. Вступаем в дни Великого Поста, и чтобы Господь принял наши усердные молитвы, мы должны прежде всего простить всех и просить прощения. Дорогой батюшка, вот наступает прощенное воскресенье. Скажите всем нам, как вот нужно просить прощения, да и в чем? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, сейчас вступаем в дни Великого Поста для того, чтобы Господь принял нашу молитву и наш пост, и чтобы Божье благословение было на нас. Церковь специально установила воскресение прощенное. Прощенное воскресение. Когда все православные христиане, которые постоянно ходят в церковь каждую субботу, вечером, воскресенье, все праздники, они собираются вечером, когда служба совершается в 5, около где-то 6 часов, и когда служба кончается, то все люди собраны воедино, священнослужители говорят о посте, потом обращается к народу, просит прощения. И потом все вместе собираются, друг у друга просят прощения. Потом приходят домой и в семье просят прощения. То есть вступают в дни Великого Поста с примиренной совестью и с душевным миром. И вот когда человек примирился со всеми, тогда Господь примет и наш пост, и нашу молитву. Потому что мы, когда читаем молитву «Господню, Отче наш», то там сказано: «И прости нам, Господи, грехи наши», я на русском читаю, «как мы другим прощаем, кто против нас согрешил». То есть Господь нам простит только тогда, когда мы прощаем ближнему. Господь даже нам и говорит в Святом Евангелии, что Царство Небесное подобно царю, который захотел сочетаться с рабами своими. Когда он начал сочетаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А когда он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей его, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, вышедший, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». То товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев пришедшие, очень огорчились. И пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда говорит государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помилую тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его стязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешение его». Здесь имеется в виду под государем Господь. Мы грешники. Если мы много согрешили, много сделали абортов, сколько блуда сделали, матов много говорили, в церковь не ходили, не молились Богу, пьянствовали, гуляли, сколько много зла сделали. Но каждый знает, что он в своей жизни натворил. И Господь принимает нас, когда мы приходим каяться Господу, в присутствии священника говорим Господу все грехи, и Господь видимым образом через священника прощает нам грехи. А вот когда ближний согрешил против нас, мы стараемся его оскорбить, обидеть, как вот этот должник своего должника, который 100 динариев должен, схватил ее за горло, стал ее душить и посадил ее в темницу. Вот мы здесь видим, какие мы жестокие и какой Господь милосердный. Если мы прощаем грехи наших ближних, то и Господь прощает наши грехи. Поэтому все должны настроить себя так, не обращать внимания на недостатки ближнего, потому что у каждого человека их очень много. Если мы свои недостатки не видим, так это не значит, что мы хорошие. Потому что человек, когда мертвец душой, тело – это гроб, а душа – мертвец, то душевные глаза закрыты, человек не слышит, не видит и не чувствует своих грехов и падений. Ведь только чувствует тот свои падения и грехи, когда он пришел к Богу, когда у него открылись духовные глаза, то есть душевные, и он видит бездну грехов, и он тогда уже будет каяться и плакать. Поэтому Господь требует, чтобы мы покаялись, и Он примет нашу молитву и наш пост, когда мы простим ближнему. Поэтому и вот воскресный день – это прощенное воскресенье. У нас есть вопрос, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте, батюшка. Алло. Спасибо, Господи, вас, слушаем вас. Батюшка, у меня вот к вам такой вопрос. Вот можно так думать, что райские обители находятся далеко от земли, там, на небе, где-то, вот, может, там, за триллионы километров вот, от земли. Можно так думать? Спасибо, Господи. Так думать нельзя. Потому что Господь сказал, что Царство Божие внутри вас есть. Царство Божие начинается здесь, внутри нас. И ад тоже здесь начинается. Это очень хороший вопрос, и мы постараемся как-то его раскрыть, чтобы он был полезен для каждого из нас. Вот сейчас все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает бесследно. Все запечатляется в вечность на все времена. И вот человек в своей жизни все делает хорошее, и говорит хорошее, и мыслит хорошее. Он в своей душе сеет семя добра. Но есть и другие люди, которые в своей душе сеют семя зла. И дела их, и слова, и мысли. Только почти одно зло. Все на раздражении, на матах, на пьянке, на обмане, на разврате, на воровстве. Это все запечатляется в вечность. Человек в своей душе сеет семя зла. И вот когда душа человека выходит из тела, и когда мы все воскреснем и явимся перед лицом Божьим в день страшного суда, и Господь праведников оправдает для вечного блаженства, а грешников осудит для вечного наказания. Не Бог будет наказывать нас, а мы сами себя наказали, когда удалились от Бога, ушли во тьму и служили демонам. И вот те люди, которые много сделали добра, они входят в обитель рая, и вот это семя добра, оно без конца будет развиваться в обителях рая. Хотя в том мире нет времени, но по нашему человеческому пониманию, если пройдут миллионы лет, и вот это добро, оно без конца будет наполняться в душе человека. И этому не будет конца никогда. То есть человек в святости своей постоянно будет развиваться. Вот любое растение, которое мы посадили, оно же ведь растет, и все выше дерева, выше, приносит плоды, все выше, выше. Но это на земле. Но там конца этой радости не будет. Вот в этом заключается обитель рая. Конечно, если бы в одном состоянии находились, то это так. Но когда без конца будет душа наполняться благодатью, вот это обитель рая. И те люди, которые окажутся по левую сторону и будут отречены от лица Божьего, вот это зло, гнев, будет без конца развиваться в душе человека. И этому конца никогда не будет. Поэтому Царствие Божие внутрь в нас, говорит Христос. Поэтому здесь оно начинается, а там оно продолжается. И вот много людей сейчас, те, которые пришли к Богу, они стараются в себе искоренить все пороки страсти. Особенно человек, когда начинает вести борьбу с какой-то страстью, он должен выбрать самую сильнейшую страсть, то ли гнев, то ли блуд, или еще воровство. Он должен объявить этой страсти войну. Когда он побеждает самую главную страсть, тогда уже остальное будет легче бороться. И, конечно, сирот побеждается молитвой и постом. И таким путем человек побеждает все страсти. И он достигает такого состояния, когда в душе уже у человека нет ни гнева, ни раздражения, ни обиды, ни возмущения. Когда у него много врагов со всех сторон, бьют, колотят его. Какими бы словами его не оскорбляли, у него в душе радость будет. И он любит этого человека, который ему делает зло. Но не он делает, а демон, который через него действует. А человек просто во власти его и думает, что он от себя это все делает. И вот таким путем человек достигает незлобия. И в душе наполняется благодать Господня, и человеку становится на душе радость, мир. У него нет ни зла, ни обиды. И как афонский старец один говорил, что я стал как пес. Когда мне кто скажет, уходи отсюда, я-то ухожу. Когда говорят, приди, у меня никакой обиды нет, я прихожу. Ну вот как говорят на собаку, пошел вон. И собака поджала хвост, уходит. И ждет, когда хозяин позовет. И стоит хозяину сказать ласковое слово «ко мне», и уже забыла собака обиду, сразу мигом подошла. Вот я точно таким же стал. То есть стал незлобивым. И это все, конечно, дается не так просто. Это надо контролировать каждое свое слово, каждую мысль и каждое дело. И делать надо только одно добро. И тогда благодать Божия будет наполнять. И, конечно, многие говорят, вот человек пришел к Богу, а сколько у него искушений, сколько страданий, всяких неприятностей. Правильно. Чем ближе к огню, тем жарче. Чем ближе к Богу, тем больше испытаний и искушений. Потому что в это время демоны стараются во что бы то ни стало все, какие только можно, козни применять и бить, и колотить. Но человек с каждым разом в этой духовной борьбе духовно совершенствуется и в болезнях, и в страданиях. Он очищается, все выше и выше становится. И чем больше человек раскроет свою душу, откроет свое сердце, тем больше наполнится благодать Господня в душе человека. И наоборот также, тот человек, который постоянно пребывает в гневе, в зле, не примиряется, не разговаривает с ближними, питает зло, потому что эти мысли дает демон для того, чтобы человек постоянно нарушал заповедь о любви божественной. Потому что Господь сказал, вот, что есть две заповеди. Первая – возлюбить Господа всем сердцем, всей мыслью и всей душою. И вторая заповедь, подобна этой, возлюбить ближнего, как самого себя. Поэтому, когда мы питаем зло и обиду на ближнего, мы в это время нарушаем эту заповедь. Если мы не любим ближнего, значит, мы не любим Бога. Если мы ближнему не прощаем грехи, то Господь нам тоже не простит. И вот, идя на исповедь, мы должны примириться. Недаром каждый раз священнослужители говорят, что кому нельзя причащаться, кто не исповедовался или на исповеди утаил сознательно грех, или находимся во вражде с ближними, не примирились, или кто-то кушал пищу, пил воду, к чаше не подходить. Вот так что Царство Божие внутри нас, и адские муки начинаются тоже внутри нас. Батюшка, у нас еще вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка, благословите раба Божия Константина. Господь тебя благословит. Батюшка, а можно ходить на дискотеке? И танцевать медленно не танцы, а во время поста. Батюшка, можно ли танцевать во время поста, спрашивает Константин. Ну, этот вопрос надо решить с мамой и с папой, если они православные. Вот, и подойти к тому духовнику, в который вы ходите в церковь. Но Пушкин говорит, что танцы – это нежная форма распутства. Вот Иродиада угодила Ироду, и кончилось тем, что попросили на блюде голову Иоанна Предтечи. Но это для тех людей, которые не церковные, у них сейчас только время провести в танцах, на дискотеках. А православные христиане, они ходят в храм, молятся. Особенно сейчас канон Андрея Критского будет читаться. Мы вчера говорили, первый прям стих начинается: «Откуда начну плакать и окаянному житья, какой положу начало Христе Божие, но ты как милосердный, помилуй меня». Поэтому люди православные, они ходят в церковь, а люди неправославные, они ходят в театры, ходят на дискотеки. А это все запечатляется в вечность. И вот когда придет такое время, душа выйдет из тела, будем проклинать себя и всех подряд, будем плакать кровавыми слезами, рвать волос на голове, но больше не будет время нам дано для покаяния. А вся наша жизнь дана только для покаяния. И все нам делать с рассуждением. Мне как-то духовный отец вначале сказал такие прекрасные слова. И вот они остались в моей памяти, на моем сердце. Он сказал так, что, как апостол Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все испытывайте, хорошего держитесь. Литературы очень много всякой. Но надо читать такую литературу, которая бы она тебе принесла пользу. Вот это ценные слова. И, конечно, вот на протяжении 30 с лишним лет, 65-го года, я держусь этих слов. И когда мне приходится проповеди говорить, я не читал всякий там мусор, хлам, не забивал голову. И слава Богу за это. Мне это не мешает. Батюшка, вот вы читали Священное Писание, в котором указано, что человек задолжал господину крупную сумму, и Господь простил ему за его просьбу, но он не простил меньшей суммы своему должнику. Вот сейчас такое время, когда очень часто люди одалживают друг у друга довольно крупные суммы. И за невозврат долга бывает, мы это все знаем, и убийство, и преследование. Вот что вот в этом случае? Но сейчас, матушка, правит миром деньги. Но человек, он родился нагим и уходит из этого мира нагим. Но самое ценное, когда он в этой жизни приобрел много-много добрых дел. Мы читаем, что в Евангелии Христос говорит, если вы в долг даете с тем расчетом, чтобы обратно их получить, не то же самое делают это язычники. А если вы долг дали и не требуете, то вы сыны Божьи. Да. Так что, матушка, вот... Но бывает так, что и больше берут, вот задолжал меньше, а я понимаю, матушка, отберут последнюю рубашку. Есть такая вот пословица народная, прекрасная. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Самое главное, чтобы быть с Богом. И когда человек задолжал, то есть кому-то дал, допустим, какую-то большую сумму, и тот не возвращает, зачем брать больший грех на свою душу, допустим, человек этого убивать или что-то делать такое нехорошее? Совесть, конечно, обличает человека, а совесть – это божественный голос в нашей душе. И вот всегда надо прислушаться голоса. А поскольку приходится так, что, допустим, ты последние деньги отдаешь ближнему, так лучше, чтобы не согрешать, не давать, чтобы не согрешить. Батюшка, вот был вопрос, связанный о том, далеко ли рай, вот как бы буквально от земли на небе. И я хотела узнать, ведь есть такое понятие, как седьмое небо. Вот как это понимать? Где это седьмое небо? И что за этим стоит? Ну, здесь, матушка, надо разуметь, наверное, так, что Царство Божие, и, то есть потусторонний мир, он находится рядом с нами, граничит наша человеческая плоть. И потусторонний мир, он ближе, чем наша нательная рубашка. И вот как только душа выйдет из тела, сразу мигом человек окажется в потустороннем мире. Ведь нельзя думать так, что вот где-то за облаками, за звездами, за луной Господь находится, Царство Божие там находится. Так нельзя думать, а вот Царство Божие здесь. Но если по-человечески нам, чтобы понятно было, есть такое у святителя Иоанна Златоуста, что написано, я сейчас не помню, наверное, 12 том, там сказано так, что вот эта вселенная, она такая великая, что биллионы галактик. Допустим, если облететь нашу земную галактику вокруг со скоростью 300 тысяч километров в секунду, надо потратить 1 миллион световых лет. А чтобы от нашей галактики прилететь к соседней с этой же скоростью, надо потратить 1,5 миллиона световых лет. А таких галактик во Вселенной, их не миллиарды, а биллионы. То есть великое множество их. И, конечно, есть и конец и всему этому. Есть, как святитель Иоанн Златоуст пишет, что вокруг этого есть ледовая корка, на которой находятся воды. И вот когда души проникают в обитель рая, то там находится рай. Первое небо, второе и до седьмого неба. И вот сказано, что Господь в псалмах повесил воды, я же превыше небес. Поэтому и сказано, что когда был всемирный потоп, открылись небесные хляби, и 40 дней шел дождь. Ну, конечно, наверное, не оттуда. И вот сказано в Священном Писании, что это небо, которое мы видим, оно сольется, как свиток. И все изменится, все будет духовно, и солнце оно не исчезнет. И земля наша не исчезнет. Все это будет духовное. И ведь и наша плоть человеческая, она тоже будет духовная. Нам Господь это показал, когда Он воскрес, воскресил нашу человеческую природу и сел одесную Бога Отца. Но до этого Он являлся ученикам при закрытых дверях, с ними кушал пищу, пил воду и удалялся неизвестно куда. Это тайна духовная. Потому что нам, людям, ограниченным умом, апостол Павел говорит, что наш разум лжеименный, мы часто можем обманываться. Но те люди, которые достигли какого-то совершенства, и они понимают это духовно, и благодать Божия, и вот потусторонний мир, он граничит с нашим миром. Даже бывали такие случаи, когда вот в одном монастыре умер настоятель, и когда был другой настоятель, монахи жили благочестивые. И когда вот этот настоятель вышел в сад погулять, и вдруг он увидел отшедшего в тот мир настоятеля. И он говорит: ну, брат, как жизнь идет в монастыре? Они стали беседовать. Он говорит: да вы же, отче, вы же ведь перешли в тот мир. А он говорит, что этот мир и тот мир граничит только наша плоть. То есть все это едино. Стоит нам душой выйти из тела, как уже мир потусторонний сразу там. И, конечно, ведь когда мы вот лежим в постели, спим крепким сном, а очи Господни непрестанно на нас взирают, и ангел смотрит на нас, и стоит нам только открыть глаза, сложить 3 пальца и 2 пальца прижать, осенить себя крестом, как мигом потусторонний мир здесь уже. Господь все это видит, любое движение, потому что мы люди ограничены плотью, а Господь — это чистейший дух и любовь, и Господь не ограничен, и нет во Вселенной такого места, где бы не было Бога. Бог везде, и Он видит и слышит нас в любой момент, в любом месте. Так что Господь всегда с нами. Батюшка, не значит ли вот, что это непостижимость? Иногда людей как бы, ну, сомнения в их душах. Раз это непостижимо, раз это слишком высоко, раз это так вот, ну, какие знаки подает Господь для обычного, простого человека, чтобы все-таки этот непостижимый иной мир был ему близок? На чем он мог бы как бы зацепить свое внимание? На чем он мог бы остановиться, как, да, действительно, вот со мной Господь рядом? Может быть, есть какие-то простые такие вот знаки? Ну, допустим, с нам особо доверять нельзя. Но есть сны от Бога, есть природные сны и от демонов сны. Бывает, когда сон от Бога, человек на 100% уверен, что этот сон от Бога, и этот сон исполняется. И когда этот сон исполняется, человек знает, что мир здесь рядом. И вот, допустим, для примера сказать, что многие люди, когда вот живут нечестиво, когда утопают в порока страстях, то этим людям порой снятся нехорошие сны, гонятся какие-то черные люди за ним, или бывает, что человек попадает в какую-то яму, летит, или он утопает в воде, или же в огне горит, то есть в такой опасности находится. Вот. Или душа, допустим, человек чувствует, что он находится в камерах предварительных следственного суда, или в тюрьме находится. Ну, мало ли, где он находится, в опасности. Это значит состояние нашей души. Вот тот человек, который живет свято, хранит заповеди Божьи и пребывает в молитве, то он порой эти сны не видит. Господь его утешает другими снами. И душа умиротворяется, спокойная. А вот такой человек, который видит страшные сны, змеи, кругом удавы, собаки, всякие на него звери нападают, и он в страхе просыпается. У этого человека жизнь ненормальная, не все у него в порядке. Человек пребывает в гордыне, в зле, в гневе, у него нет примирения с ближним, и он ближнего осуждает или клевету возводит на него, или в других каких-то пороках, страстях пребывает. Дорогие братья и сестры, послушаем песнопение «Избранный воеводе» в исполнении хора под руководством архимандрита Матфея. Thank you. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Мы беседуем с архимандритом Амвросием Юрасовым, настоятелем и духовником Свято-Веденского женского монастыря. Батюшка, вот вы говорили о прощении, о прощенном воскресении. Но вот бывает так, что, может быть, в этот момент, в самопрощенное воскресение, под влиянием молитв, особого состояния души, мы прощаем, и нам кажется, искренне прощаем друг другу. Но прошло некоторое время, встречаясь где-либо, опять внутри вспыхивает либо забытая обида, либо еще какое-то чувство, которое мешает закрепить это благодатное чувство. Как в этом случае быть? Матушка, я так скажу, что когда мы простили от сердца ближнего своего, и дьявол может напомнить нам какую-то обиду, все ведь начинается с головы. Ни в коем случае не принимать эти помыслы. Надо сказать, да воскреснет Бог и расточаться в разиву, осенить себя крестом, что это ближний мой, что я не должен нарушать заповедь Божию. Отвергать эти слова. Если мы скажем, то дьявол отойдет. Допустим, если собака около нас и говорим, пошел вон, он отходит, да, отойдет немножко, смотрит в глаза. Если у нас все прошло, он опять подходит. И хозяин опять, пошел вон отсюда. Он опять отходит, опять. Вот точно так же, когда человек отгоняет демона, не знает, что он ушел и все. Он опять выжидает в удобный момент и опять вкладывает нам помыслы. И он обычно делает так. Вложил какую-то мысль нам и отошел. А мы думаем, что эта мысль наша. Как мы прекрасно все понимаем и да, разумеем. Но надо знать, когда у нас в душе теряется мир, благодать Божия уходит, что этот помысел не от нас, а от дьявола. Что мы потеряли душевный мир. Поэтому надо прозумевать демонические козни и не доверять им. И вот когда у нас в душе, еще раз повторяем, потерялся душевный мир, потерялся покой, и у нас возмутилось все в душе, оно появилось у нас в голове от помысла, вот это уже не от Бога, а от дьявола. От Бога помыслы идут. Человек всегда сохраняет душевный мир, всегда спокоен, уравновешенный, и он на всех смотрит по-другому. Конечно, есть такие люди, вот, которые могут прощать по-другому. Как бы вот по-казенному. Когда, допустим, ближний говорит, сестра, прости меня. Бог простит тебя, но больше так не делай. Вот. Или многие говорят, прости меня там от сердца. И не прощают. А потом Бог простит, иди отсюда. Это, конечно, не прощение, это формальное прощение. И так оно остается на душе. И человек, он не простил. И, конечно, тогда уже демон эту душу не оставит. Он ее будет мучить без конца. Нам позвонили, батюшка. Мы слушаем вас. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Благословите. Бог благословит тебя. А вот можно великие посты в праздники на пианино играть? Спасибо. Ну, как мама тебе скажет, твои родители. Вот, они знают. Полезно ли тебе играть или не полезно? Они этот вопрос разберут. Вот. А мы должны на первом месте держать всегда, быть послушным родителям. И до сегодняшнего дня вот этот грех непослушания у нас идет. Начиная от Адама и Евы, и до сегодняшнего дня. Вот зло начинается от чего? От непослушания. Или, допустим, живут дочка с мамой, или муж с женой, или мать с детьми. И все скандалы и все споры бывают из-за непослушания. Я вспоминаю такой пример, как две женщины имели мужей, и прошло где-то много лет, лет, наверное, 40, они вместе жили, и вдруг одна из них вспомнила: ведь мы с тобой никогда не ругались. Давай хоть раз поругаемся, что это такое? Да, давай, а как? Ну вот когда начнем стирать, я налью воды и скажу: вынесите воду, вылей. А ты не выливай. Я буду кричать: вылей воду, а ты не выливай. И так мы поспорим и поругаемся. Ну и так получилось, что начали стирать. Вдруг она наливает, говорит: быстро вынеси. И та схватила ядро и уже на улице вылила. И так они привыкли. Она даже забыла о том, что они уже говорили, а уже привычка у них — послушание. Ведь сейчас, особенно молодежь зеленая, телом-то они выросли, уже стали длинные, и думают, что они уже умные, грамотные. Ну, как вот один говорит так. Начал уже привыкать с 14 лет водку пить с друзьями, курить и всякие непотребства делать. Ну и как выпьет, становится агрессивным. И однажды, когда ему исполнилось 20 лет, он говорит, выпил когда: пойду сейчас ментов мочить. А отец говорит: сиди, дурак, куда ты идешь? Сиди, кому тебе сказал? Нет, пойду сейчас мочить ментов. Ну и ушел, и через 2 часа приходит, челюсть перебитая. Ну и в госпитале его, и там зашивали ему, ремонтировали, месяц целый не разговаривал. Только вылечился, стал разговаривать, опять начал пить, а как выпит агрессивный, опять я пойду ментов мочить. Приходит, нос перебитый. И так вот весь такой, весь избитый. Все равно упорство. Да, упорство вот это демоническое. Потому что дьявол входит в человека, и он уже не управляем, потому что пьяницы Царствие Божие не наследуют. Конечно, человек пьет, потому что благодати нет, Бога нет, жизни духовной нет, человеку приходится все на нервах. Вот ту благодать, которую нам Господь дает, и ту энергию, которую дает для того, чтобы мы трудились в поте лица, служили Господу и ближним. А человек всю эту энергию тратит на пьянку, на блуд, на наркотики и на все остальное. И становится пустым. И тогда уже уныние, отчаяние, тоска на грани самоубийства. И человек порой кончает жизнь самоубийством. Нет ни смысла, нет ни цели, пустота в душе. И вот часто приходится молодежи об этом говорить. Так вот слушают, глазами моргают. Даже вот вчера было такое. Я тоже с своим мужем молоденьким развелась, то есть разводится. Уже беременна, месяц остался. И одно как живется, одни только слезы. Ревет. Вот я как раз сейчас говорил об нем. Когда выпит агрессивный, челюсть поломана, нос поломанный. И это уже жить не могу с ним. Он гуляет, пьет, изменяет. Я говорю: а я тебе говорил об этом? Говорил. Я раз говорил? Нет, много раз говорил. Не послушалась. Все. Ведь человек почему называется супруги? Когда две лошадки в поле бегают, вот резвятся, прыгают, им весело, хорошо, подрастают, им хомут на шею одевают, запрягают их в телегу, в одну упругу. Отсюда называются супруги. А потом накладывают телегу какую-то тяжесть, везут и кнутом подстегивают их. И они никуда уже не денутся. Так вот и человек, я об этом говорил девушке. Я говорю: теперь все, ты уже в упруге запряглась, повенчалась. Я только разойтись можешь только в том случае, если когда точно узнала, что он изменяет тебе. Вот только Господь говорит, что в этом случае можно развестись, но замуж выходить нельзя, потому что связан с законом. Это написано первое послание Коринфянам, 7 глава, там последние стихи. Связан с законом до тех пор, пока муж живой. А если муж умрет, можно выйти за кого хочешь, только в Боге. То есть за верующего человека. И вот, конечно, приходится вступать в брак и нести эту тяжесть тяжелую. Я часто говорю молодежи, для того, чтобы замуж выйти или жениться, надо иметь духовный багаж. А какой багаж? Надо иметь и здоровье хорошее, и смирение, и терпение, и трудолюбие. А если человек только любит конфеточки покушать, шоколадки, да все остальное спать да гулять, конечно, когда вступит брак, тут не до этого. Потому что вступает брак, тут все уже кончается, когда у человека нет богатства духовного. А духовное богатство приобретается каким путем? Постом, молитвой, добрыми делами. Вот это дает человеку жизнь. А если когда человек никому не помогает, не молится, пустой становится, и всю эту энергию тратит из себя, конечно, у него остается только одно. Ну что, покончить жизнь самоубийством. А те, которые жизнь кончают самоубийством, то церковь их не отпевает. Обычно хоронят вне кладбища, и в церкви не поминают их, потому что не по своей воле человек вошел в этот мир, и не по своей воле он должен выйти из этого мира. И обычно такие люди, они так называются слабыми, что они не могут перенести скорби. И, конечно, эти скорби они сами себе приобретают. Ведь есть люди, которые страдают, мучаются, болезни, скорби. Допустим, человек верующий, но часто его оскорбляют, обижают, пропечатывают в газетах. Мало ли какой клеветы на него могут сделать. То в это время Господь прощает какие-то грехи. А если человек добрый, вот, святой жизни, то это для большей святости. Человек ничего не теряет. Ведь все равно придется умирать. То ли ты проживешь 90 лет, то ли 60, или 50, или 40 лет. Это не имеет значения. Конечно, вот много писем приходит к нам, даже их порой некогда читать, столько много пишут. Но мне хотелось бы и подчеркнуть, что у многих дети больные, или муж больной, или жена больная, или мать больная. Это о чем говорит? О том, что наша жизнь не на земле, что наша земная жизнь – это только подготовка, что придет такое время, когда Господь утрет слезу каждого человека, когда обители рая будут дарованы человеку, там уже не будет ни слез, ни скорбей, ни плача, ни рыданий, ни болезни, там полнота жизни. А здесь, на земле, полноты жизни человек не найдет. Как святитель Василий Великий говорит, если человеку отдать все богатства мира и поставить ее царем, душа ни в чем не насытится. Насытится она только в Боге. Человек нашел Бога, нашел все. И эту радость дает только один Господь. Ведь радость и душевный мир и покой нигде мы не купим. Ни за какие доллары, ни за миллиарды. Не продается, нигде не растет. Это дает только Господь. И с Господом у нас все прекрасно и хорошо. Нам позвонили, батюшка. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Отец нам просит благословить раба. Господь вас благословит. У меня вопрос такой. Я после свадьбы получил в качестве наследства книжек. Ну, есть книжки хорошие, классика и так далее. А есть детективы. Вот они даже запечатаны, лежат передо мной. То есть новые книжки. Батюшка, разъясните, как лучше с ними поступить, чтобы другого не соблазнять, и в то же самое время все-таки это деньги, и расточать их из бюджета семейного тоже не годится. Благодарю вас. Спасибо, Господи. Вы постарайтесь к тому священнику, которому ходите, уважаете, любите, с ним надо особо поговорить, и он может определить, куда эти книги. Батюшка, вот вы говорили о том, что есть такая привычка была у женщины, которой вы рассказывали, привычка прощать. Ну, бывает и привычка ко греху. Угу. И вот человек искренне раскаялся в какой-то момент, понял, увидел свой грех, но в нем уже он не может остановиться. Вот как потихоньку это, чтобы этот грех все-таки у него прошел? Ну, просто надо, как Господь сказал, терпением спасайте души ваши. Надо ближнего тоже терпеть. Если вот мы в семье живем, и для того, чтобы мирно жить, надо научиться уступать друг другу. Вот слава Богу, мне Господь так дал. Я думаю, что Господь будет меня хранить. Я вот в жизни своей с матерью ни разу не ругался, ни с братьями, ни с сестрами. И как-то вот в моем сознании стоит так, что вот, допустим, я с сестрой не ругался и с братом никогда не ругался. И когда он перешел в тот мир, и сестра перешла в тот мир, мы даже постригли монашество, душа моя спокойна. Я не делал зла и не обижался на нее никогда. И она никогда ничего плохого не делала. Так слава Богу, я вот таких знаю людей, которые стараются родителям зла не делать и не обижаются ни на мать. Ну, понятно, что человек старый, многие устраивают скандалы, даже бьют своих родителей или отправляют их в престарелый дом. Конечно, Господь говорит, какой меры меришь, такой тебе отмерится. Вот надо жить со всем в мире и любви. И тогда будет на душе мир и радость, и покой. Нам позвонили, батюшка, мы слушаем. Говорите, говорите. Да, говорите. Несколько недель тому назад задавался вопрос об истинном коренном покаянии. Но ответа не последовало. Что вы об этом скажете? Что оно из себя представляет? Истинное коренное покаяние. Как его понимать? Какое коренное покаяние? Что это такое коренное? Ну, может быть, глубокое. Может быть, и покаяние, которое, как вот иногда говорят, как генеральная исповедь. Может быть, так понимать вопрос? Ну, если тут говорили, допустим, о блудном сыне, как сын начал каяться, когда он удалился от отца, находясь в тяжелом состоянии, чтобы ему покаяться, он был голодный, и вдруг он вспомнил, что он сын отца богатого, что у отца все в достатке. Он пришел в сам себя и сам себе сказал: пойду к отцу своему, упаду ему в ноги и буду каяться. Это второй момент покаяния. И он пошел к отцу и подходит к дому. Отец увидел его, распростер руки и сам пошел к нему. И обнял его, и целовал, а он пал в ноги: «Отче, прости меня, согрешил я пред небом и тобою». Вот этот момент блудного сына показывает, как человек покаялся. То есть момент покаяния. И вот, допустим, человек находится вне церкви, и вдруг на душе так заболело, что душа больна, и вдруг открылись грехи, он взял бумажку, записал, о чем сказать, кратенько. Я об этом скажу, об этом. Пришел сам себя. Сел, допустим, в трамвай или на автобус, или пешком пошел в церковь. И нашел подходящего священника, который мог бы выслушать, которого мало народа, особенно в монастырях, хотя бы первое покаяние уж принести по-настоящему. И мы пришли к Богу. Вот. А Господь принимает нас через священника. И мы Господу каемся, а священник является посредником между Богом и нашей совестью. Крест Евангелия – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И мы каемся Господу. И когда мы все рассказали, все то, что нас волновало, и Господь видимым образом простил через священника нам грехи, если мы ни одного греха сознательно не утаили. И когда человек уходит с исповеди, и вдруг в душе опять всплывают грехи, и человек прям вот хотел бы эти грехи обратно туда, чтобы они не вылезали. Надо дать свободу этим грехам, чтобы они вышли. И прям не надо стесняться записать на бумажке. Вот такой грех мне вышел. Вот там матом я сругался. Где-то пьянствовал или все такое. Все грехи. И когда мы даем свободу душе, все записываем, записываем, записываем, записываем. И таким путем опять приходим каяться. Вот. Ну, если желательно, к этому уже священнику. И таким путем у нас в душе открывается поток грехов. То есть открываются душевные наши глаза. И мы видим в душе бездну грехов. Вот это начало духовной жизни. И когда уже мы молимся и с ближними, когда имеем общение, то мы себя считаем грешниками, большими. Уже мы себя считаем пред всеми людьми нечистыми, грязными. И наша жизнь должна быть такова, что вся наша жизнь – это покаяние. И мы должны себя всегда чувствовать, что мы грешнее всех людей. И не должны возвышаться, себя считать лучше ближнего. Вот что Господь от нас требует, чтобы мы чувствовали всегда покаянное чувство. И, конечно, еще скажем такое, что это таинство исповеди, когда мы на исповеди бываем, и священник что-то нам сказал или помог в чем-то, это таинство исповеди. И мы не имеем права никому говорить об этом, что нам священник сказал. Допустим, если мы начинаем говорить, вот мне священник сказал вот столько-то поклонов делать, а то скажет, а мне вот сказал то-то, то-то делать. Это все тайное и пред Богом. Кому-то это полезно, священник сказал, а кому-то это не полезно. Так что это тайная исповедь, и она не должна открываться никому. Допустим, есть только в некоторых случаях, когда можно, допустим, таинство исповеди открыть, это, допустим, покушение, вот как раньше, на патриарха, или, допустим, на правящего епископа, или на царя, то в этих случаях только открывалась исповедь. А так вот надо все покрывать тайной, как бы в гроб, и полное молчание. Нас попросили сделать объявление. Завтра, 10 марта, у Плевенской часовни, как всегда по пятницам, состоится молебен и панихида. Служит иеромонах Сафроний, настоятель храма Александра Невского в Химках. Батюшка. Вот у нас, конечно, время сейчас кончается. Истекает, да. Да, я хотел сказать такую интересную мысль, что в Киеве собор София когда-то делали реставрацию, и вдруг открыли алфавит, и буква «Ж» не стояла в ряду, а почему-то наверху. И когда обратились к богословам, то объяснили, что буква «Ж» она состоит из двух букв. Буква «И» и накладывается наверх буква «Х». И сокращенно «Иисус Христос». А он не должен стоять в ряду. Вот наши учители Кирилл и Мефодий вот эту букву «Ж» ставили. Я как-то уже говорил об этом. Ну, еще полезно будет слушать. Итак, вот, дорогие братья и сестры, поскольку мы сегодня заканчиваем передачу, и, конечно, во всех храмах священники будут просить прощения. Может быть, где-то мы и не так сказали. Вот, может, кого-то и обидели, и оскорбили. Так что вот мы тоже просим у вас прощения. Простите нас ради Христа. Обычно все прославленные говорят, Бог простит, и мы вас прощаем. Помоги, Господь, всем нам спастись. Просим ваших святых молитв.